Глава 53. Джиджи. Просто момент времени. В костюме Райдер — ходячий секс, и мне приходится призвать на помощь всю свою силу воли, чтобы не трахнуть его в туалете прямо во время церемонии в Зале Славы. Я и не осознавала, как трудно, когда твой муж — сексуальный хоккеист ростом 6 футов и 5 дюймов. Мне постоянно хочется заняться с ним любовью, и это уже серьезная проблема. Впрочем, сегодняшний вечер устраивается в честь моего отца, так что я стараюсь настроиться на нужную волну. Благопристойно держу мужа за руку и считаю часы до того момента, когда мы окажемся в постели. Сама церемония оказалась гораздо эмоциональнее, чем я ожидала. Я даже поплакала, и меня переполняла гордость за папу, когда бывший главный тренер Бостона зачитал изумительную речь в его честь. После официальной части началась вечеринка, и, к сожалению, пока нам приходится заниматься тем, что я ненавижу больше всего в мире — вести светские беседы с гостями. К счастью, страдаю я не в одиночестве. Со мной Райдер и Уайт. Мама у меня, кажется, не против такого общения. А может, за все эти годы она уже столько раз присутствовала на светских мероприятиях и благодаря собственной карьере, и благодаря папиной, что научилась притворяться. «Грег, познакомься с моими детьми, Джиджи и Уайтом». Папа подводит к нам пожилого седого мужчину, смутно знакомого, а когда отец представляет его, оказывается, они вместе играли один сезон 20 лет назад, когда папа был новичком, а Грег — своенравным ветераном. «А это мой зять, Люк. Папа меня просто поражает. Прошло меньше месяца, а он уже так легко произносит слово «зять», будто Райдер много лет является частью нашей семьи». «О, этот парень в представлениях не нуждается», — ухмыляется Грег, пожимая Райдеру руку. «Люк Райдер, эх, парень, я следил за твоей карьерой с молодежного чемпионата. Жду не дождусь, когда же ты начнешь играть за Даллас и наворотишь там дел». «Я тоже», — произносит Райдер. Они еще пару минут болтают, а потом мы двигаемся дальше, к очередному гостю. На сей раз это тренер из Детройта, которого в этом году тоже ввели в зал славы. Он раньше играл за Red Wings. Примечание. Детройт Red Wings — профессиональный хоккейный клуб, выступающий в НХЛ. Одна из команд оригинальной шестерки, 11-кратный обладатель Кубка Стэнли. Конец примечания. Папа знакомит его с Райдером, а потом, к моему удивлению, как ни в чем не бывало, добавляет: «Люк будет тренером в лагере «Короли хоккея» в августе, так что вам предстоит работать вместе, вот и узнаете друг друга получше». «Жду с нетерпением», — говорит Райдер, а я вижу, что он изо всех сил старается сохранить нейтральное выражение лица. Едва Белов отходит, Райдер принимается сверлить папу взглядом. «Что?» — невинно спрашивает тот. «Это вы так предлагаете мне стать тренером у «Королей хоккея»? А надо было прислать официальное приглашение? Я решил, что ты согласишься». Уайт фыркает, я потягиваю шампанское. Кажется, я впервые в жизни смогу получить удовольствие от такого мероприятия. Разумеется, именно в этот момент Вселенная решает вмешаться и все испортить. К нам направляется Брэд Ферли. «Чёрт!» — бормочу я себе под нос. Райдер замечает, на кого я смотрю, и тут же берет меня за руку. Папа, увидев нового гостя, начинает заверять меня, что все будет хорошо. Сначала все и правда идет неплохо. Ферли пожимает отцу руку, поздравляет, упоминая, какая это честь, потом поздравляет нас с Райдером с победой наших команд на чемпионате. Я стараюсь скрыть горечь, пока они с папой обсуждают грядущий чемпионат мира по женскому хоккею. Он состоится через 2 недели, и то, что я вполне могла бы принять в нем участие, действует на нервы. Мне по-прежнему кажется, что я потерпела поражение, хоть и стараюсь напоминать себе, что сказал Райдер. Это просто один момент из моей жизни, будут и другие. Все ведут себя вежливо и дружелюбно, пока Ферли не заговаривает о своей дочери. Начинается все вполне безобидно. Он рассказывает маме, что Эмма ходит на прослушивание на западном побережье, о каких ролях мечтает. Потом он с суровым выражением лица поворачивается ко мне. Эмма говорила, вы виделись этой зимой? Я киваю. Столкнулись в магазине. Она вернулась домой очень расстроенная. Тон у него по-прежнему осторожный, но в глазах обвинение. Жаль это слышать. Так же осторожно отвечаю я. На мгновение повисает пауза. Потом Брэд отпивает шампанское, опускает бокалы и вздыхает. Честно скажу, я ожидал, что из вас двоих ты, Джиджи, поведешь себя более сознательно, могла бы проявить к ней немного доброты. Да что ты говоришь? Примечательно, что опасаться ему стоит вовсе не моей реакции. Он только что назвал меня незрелой и безжалостной в присутствии моего мужа, брата и отца, которые готовы вцепиться в глотку любому, кто меня обидит. Так что этого уже достаточно. Однако еще он умудрился потревожить главную тигрицу нашего семейства. «А я вот так не считаю, Брэд», — резко произносит мама. «При всем уважении, и тебя я действительно уважаю, не пытайся воспитывать моего ребенка. Займись воспитанием собственной дочери. Это у нее проблемы, и ей надо заняться их решением». Глаза его сердито вспыхивают. Эмма не сделала ничего дурного. «Эмма забралась голой в мою постель и пыталась переспать с моим мужем», — вежливо отвечает мама, пока Уайт отчаянно пытается замаскировать смех кашлем. «Неудачно». Ферли застывает, но тут же поворачивается к моему отцу, который кивает. «Истинная правда». «Господи, Гаррет!» — он пристыженно поглядывает на мою маму. «Ханна!» «Я понятия не имел, я прошу прощения за свою дочь». «Нет, Брэд, тебе не за что извиняться», — отмахивается папа, потому что в конечном счете сам Брэд Ферли ничего дурного не сделал. Он просто пытался быть хорошим отцом, компенсировать ребенку отсутствие матери и в процессе страшно избаловал свое чадо. «Просто будь любезен, не разговаривай с нашей дочерью о том, чего сам не знаешь». «Понял». Ферли кивает, явно сгорая от стыда, и поспешно отчаливает, на ходу глотая шампанское. Я, вздохнув, смотрю на родителей. Не обязательно было говорить ему, что натворила Эмма. Я чувствую... Тут я делаю паузу, вспоминая все, что посоветовал мне Райдер, а потом пожимаю плечами и с улыбкой поворачиваюсь к мужу. «А хотя знаете что? Я совершенно не чувствую себя виноватой. Она...» Получила по заслугам. Райдер ухмыляется. «Вот и прекрасно», —